10 слов-паролей, которые помогут избавиться от проблем и достичь желаемого. Слова – это чистая магия. Все, что мы говорим, имеет огромную силу. В биоэнергетике есть 10 слов-паролей, произнесение которых помогает обрести удачу. Есть фразы, которые делают вашу жизнь лучше и заставляют позитивные мысли всплывать чаще. Эти фразы называются аффирмациями. Они отличаются от слов-паролей тем, что их сила заключается в изменении сознания и взглядов на мир в целом. Слова-пароли же просто притягивают удачу к тому, кто их произносит. Это помогает в ситуациях, когда нужно быстро что-то сделать или решить. Самые действенные слова-пароли. Слово первое – «Борис». Лучше всего это слово помогает, когда над вами нависли проблемы из разряда обязанностей. Если вы делаете то, что должно получаться само собой, но на это нет никаких сил настроения, повторяйте про себя или вслух «Борис». Слово второе – «Добро». Если вы чувствуете, что вот-вот взорветесь от ярости, скажите себе «добро» или «я добрый, я добрый». Это слово поможет также в случаях, когда вы хотите отомстить кому-то. Помните, что это может иметь негативные последствия. Добро всегда сильнее зла, так что повторяйте «добро». Слово третье – «будущее». Когда вам нужно что-то срочно сделать, но нет желания, скажите себе это слово-пароль. Будущее – это то, на что мы всегда работаем. Будущее зависит от того, что вы делаете сейчас. Поэтому данное слово заставит вас найти нужную мотивацию и убить в себе лень. Слово четвертое – «вижу». Это слово помогает находить утерянные вещи, предметы. Имеется в виду, конечно же, не монетка, которую вы бросили в реку 2 года назад, а что-то, находящееся рядом. Когда вам нужно бежать навстречу или вы опаздываете, но потеряли ключи, то просто успокойтесь и повторяйте слово-пароль «вижу». Все найдется быстрее. Слово пятое – смелость. Очевидно, что данное слово нужно произносить, когда вы боитесь чего-то. Это может быть как нечто материальное, так и что-то нематериальное. Страх перед неудачей, боязнь темноты, одиночество и так далее. Слово шестое – награда. Когда вы стоите перед тяжелым выбором, то данное слово поможет вам определить, что нужно выбрать, определив наиболее правильный вариант для конкретной ситуации. Слово седьмое – отдых. Когда не получается выбросить из головы то, что не дает вам покоя, скажите про себя или вслух это слово. Произносите его столько, сколько понадобится. Это слово притягивает позитивную энергию и своей магией позволяет вам избавиться от ненужных мыслей и расслабиться. Слово восьмое – спокойствие. Если вы хотите быстрее добиться успеха в каком-то деле, который очень вам нравится, то повторяйте данное слово-пароль. Это поможет вам избежать стрессов и настроить себя на нужный лад. Слово девятое – любовь. Когда вы ссоритесь с любимым человеком или ситуация накаляется, и ее исход зависит от вас, скажите себе «любовь». Это слово заставит вас вспомнить о том, как важно идти по пути созидательному, а не разрушительному. Слово десятое – сила. Очень часто мы сталкиваемся с ситуацией, когда работа подходит к концу, но завершить ее просто не получается. Особенно часто встречаются с этой проблемой люди искусства. Скажите себе «сила». Тогда вы сможете сделать решающий рывок к победе. Также это слово помогает в ситуациях, когда хочется все бросить и перестать делать. Научитесь отпускать тех, с кем вы слишком разны. Друзья, приятели, даже любимые, даже те, кто стал на какое-то время близким, но так и остался до невозможности далеким, должны быть отпущены. Не мучайте ни себя, ни другого человека за то, что ваши взгляды на этот мир совершенно не совпадают. Не обвиняйте за инакомыслие, не пытайтесь изо всех сил переделать, навязать свои устои. Не обвиняйте другого человека в поверхностности, чрезмерной сложности или наоборот простоте. Не мешайте с грязью того, кто не оправдал ваших собственных ожиданий. Никто не обязан им соответствовать. Да, противоположности часто притягиваются, но, как правило, лишь на короткий срок, чтобы дать какой-то опыт друг другу, чему-то научить, на что-то открыть глаза. Но если вы видите, что отношения приносят моральный дискомфорт, умейте вовремя распрощаться. Потому что чем дальше вас будет затягивать в человека, с которым вы как с разных планет, и словно разговариваете на разных языках, тем только хуже. Из взаимных претензий потом не выбраться. А жизнь она короткая, не тратьте ее на не своих людей. Они все равно никогда не поймут вас, а вы их. И в итоге вы только измучаете друг друга. Будьте с теми, кто смотрит на эту жизнь так же, как и вы. Не считайте себя плохим только потому, что кто-то так считает. Нет плохих и хороших. Есть свои и чужие. И как только поймете, что рядом с вами не ваше, говорите спасибо и прощайтесь. Потому что любые отношения должны приносить радость и ни в коем случае не быть в тягость. Ищите себе подобное. Научитесь различать в шуме чужих голосов и мнений тихий шепот родного сердца, который никогда не обманет. Не бойтесь отпускать людей, ведь ваше от вас никуда не уйдет, а чужое, каким бы притягательным оно ни было, навсегда останется чужим. Психосоматика болезней. Постарайтесь принять вашу болезнь, полюбите ее и поблагодарите за то, что она хочет сказать вам что-то важное. Осознайте разрушительные эмоции, которые вы испытываете чаще всего. Это может быть страх, гнев, обида, печаль, жестокость, чувство вины, апатия, лень и так далее. Постарайтесь каждый раз, когда эта эмоция приходит, наблюдать ее. Заметьте, какие обстоятельства жизни вызывают эту эмоцию, и перестаньте реагировать на эту ситуацию. Эмоции – это наш ум. Ум реагирует так, как его настроит наше сердце. У доброго сердца нет негативных эмоций. Чем больше человек стяжает и контролирует, чем больше требует от себя и других, тем больше он испытывает негативных эмоций. Проанализируйте свою жизненную модель. Не играете ли вы в жертву или диктатора? Не берете ли на себя лишние обязанности? Умеете ли вы радоваться жизни? Не погрязли ли вы в печали? Первый признак болезни – это плохое настроение. Постарайтесь получать от жизни достаточное количество радости. Проанализируйте свое родовое дерево. Вспомните свой род, хотя бы до бабушки с дедушкой. Какой кармический урок несет ваш род? Что они передали вам? Очистите свой родовой канал поклонением предкам и благодарностью им за вашу жизнь. Отпустите их и идите дальше. Начните уважать законы Вселенной. За здоровье отвечает Солнце в гороскопе. Если вы будете жить, соблюдая солнечный цикл, вы автоматически решите свои проблемы на 70%. Соблюдайте также режим питания. Уважайте всех живых существ, предков, политиков и государства. Будьте благородными, выполняйте свое предназначение. Относитесь к своему телу с вниманием. Ваше тело – ваш лучший учитель, который подсказывает, как правильно жить чтобы не навредить ни себе, ни другим. Болезнь дается человеку, чтобы он не мог вредить. Болезнь – это реакция тела на разрушительный стресс, который мы сами провоцируем. Научитесь прощать самого себя, научитесь радоваться жизни и возьмите ответственность за свою жизнь в свои руки. Перестаньте жить прошлыми обидами, ранами. Перестаньте контролировать жизнь. Научитесь радоваться. Занимайтесь духовной практикой. Откройте в себе неисчерпаемую божественную энергию, которая способна вылечить любую вашу болезнь. На каком языке с нами говорят высшие силы? Язык тонких чувств. Это наше энергетическое, эмоциональное и интуитивное состояние. Вот почему так важно прислушаться к себе, своей душе и тому, что подсказывает ваше сердце. К сожалению, современному человеку сложно услышать свое сердце. Если душа твоя поет, ты на правильном пути. Если ощущается дискомфорт, тяжесть, неясная тревога, выбран неправильный путь. Язык подзатыльников. Если мы не слушаем сердца, высшие силы применяют язык знаков и сигналов. Это маловероятное случайное событие. Поперхнулись, ногу свело, что-то упало, кто-то помешал или что-то сказал. Нас предупреждают и о хороших, и о плохих событиях. Присмотритесь к окружающему миру, людям и к себе. Подобные знаки можно интерпретировать только после свершившегося факта. В случае, когда вы не понимаете эти сигналы, знаки повторяют до 3 раз, и потом высшие силы переходят к следующему, более грубому способу общения с вами. Язык ситуации. Если человек свернул со своего пути, с вами начинают говорить на языке ситуации. Сделка не состоялась, важная встреча нарушена, вам изменяет жена и так далее. Все ситуации – жизненные уроки. Может, высшие силы не мешают вам, а оберегают от более худшей проблемы. Если человек раздражается после этих сигналов и не понимает их, то приемы воспитания ужесточаются. Вам хотят показать, что вы не правы. Но если урок понят, ситуация выравнивается, и неудачи быстро сменяются успехами. Язык неудач. Это Божье наказание или кара, что является наиболее ценным для человека, потому и бьют. Если это деньги, то по материальному положению. Рушатся любовные отношения. Часто в качестве воспитательного процесса используется болезнь. Бьют так, что не заметить или пропустить это невозможно. И всегда необходимо разобраться, а почему вас наказали. Если вы поняли за что, то наказание снимают и проблемы уходят. С помощью таких неудач высшие силы направляют человека на его путь, для того, чтобы он выполнил свое предназначение. Прямой контакт. Наказание для непонятливых повторяется 3. Если вы не реагируете, то применяется язык прямого контакта. Вы попадаете к биоэнергету, ясновидящему, целителю, священнику, попадаете на лекцию, где вам вдруг разъясняется причина ваших неудач. Язык агрессии – более грубый способ обращения. Например, выходя из дома, увидите на стене крупную надпись «Ты дура». До тех пор, пока вы не поймете, что эта фраза относится к вам, она так и останется на месте. И не сидите и думайте, пора бы развестись. И в это время совершенно крепкий стул под вами разваливается, и вы набиваете шишку. Это означает, что вам дают понять, что выйдет из вашей затеи. Язык внушения. Прямой текст для запоминания. Он основан на использовании памяти напрямую, без участия мышления. Человек становится зависимым от алкоголя, наркотиков, казино, секты, рыбалки и так далее. Каждый имеет то, что заслужил. И еще не поздно одуматься. Шанс есть. Язык – быть или не быть. А затем воспитательный процесс становится более грубым и жестким. Наказание усиливается. Как бы внезапно появляются неизлечимые болезни, происходят несчастные случаи. И если после этого человек не понимает ничего, его просто убирают из земной жизни. Что же делать? Главное понять, и это в наших силах. Когда вы отточите навык наблюдения и осознанного подхода к проблемам, тогда ваша жизнь реально изменится, так как у Вселенной уже не будет надобности преподавать вам жесткие уроки, поскольку вы перейдете на другой уровень взаимодействия с пространством, на котором решение вопросов осуществляется в голове через осознанное управление фокусом внимания, что позволяет избежать лишних действий физической реальности и значительно ускорить манифестацию желаемого. Мы не можем запретить птицам пролетать над нашей головой, но мы не позволим им садиться нам на голову и вить на ней свои гнезда. Подобно этому, мы не можем запретить дурным мыслям иногда приходить к нам в голову, но мы должны не позволять им гнездиться в нашей голове. Если вас предает, значит передает на энергоуровень выше. То есть человека отпускают, чтобы он двигался дальше. С уходом от старой программы жизни одновременно открываются новые возможности. Каждый раз, когда человек испытывает крайнюю точку боли, ему открывается и максимальная благодать. Пройдя через физические страдания, открывается астральный проводник. Эмоциональная боль открывает ментальный проводник. Ментальное разочарование открывает духовный выход. Соответственно, духовное разочарование ведет в более тонкие миры. И так бесконечно. Многие очень часто и надолго зависают в какой-нибудь ситуации, образе. И только через боль и страдания можно сместить их фокус внимания в более широкий диапазон жизненной объективности. Не страдать невозможно. Это условие, заложенное в ДНК человека Творцом для восхождения души или нисхождения, что не дает выход, и активного развития. Каждый раз, когда человека хотят поднимать, раскрывать его внутреннюю суть, он что-то теряет. Но почему? Таков процесс выбора между прошлым и будущим. Страх потерять то удобное, привычное, знакомое. Ведь всегда нужно выбирать, страх или любовь. Ведь если человек не доверяет Богу, он начинает играть в игры с самим собой. Выстраивание стратегических задач, несогласованных с программой Творца, ведет к разочарованию в смысле жизни. Человек мечтает управлять каждым днем, минутой, и снова начинает страдать, когда рушатся планы. Его практически заставляют взять холст и краски и рисовать жизнь по-новому. Снова страх, напряжение. Вот почему невозможно не испытывать боли, пока есть привязки, есть условности, но нет доверия судьбе. Поэтому предательство – это экзамен на доверие вашему высшему «Я». Предают – передают в руки Богу. А тут уже выбирать не приходится, когда ведут. страх должен уступить место любви и принятию. На Востоке существует 7 правил чистоты. Чистота рук. Это означает не брать лишнего. Здесь также подразумевается 40-я, 10-я или иная часть доходов, которую следует отдать тем, кто в ней нуждается. Чистота ушей. Это означает не слушать людей напуганных, озлобленных, суетливых и так далее. А также оградить свой слух от сквернословия, сплетен и пустых разговоров. Чистота глаз. Это означает беречь глаза от ненависти, от злости, от зависти и вожделений. Чистота рта. Это означает беречь свой рот от излишнего многословия и сквернословия. Молчание и золото. Чистота тела и одежды. Это означает держать тело и одежду в чистоте. Чистота мыслей. Это означает убрать из головы негативные мысли и злые помыслы. Также это значит не проявлять к себе жалости. Зачем жалеть себя? Не лучше ли подбодрить себя за светлые начинания? Чистота души и сердца. Это означает беречь и охранять свои душевные порывы и не игнорировать их. Любите и не требуйте ничего взамен. Любовь уже сама по себе счастье. Душа человека как комната с дверью. У одних красивая дверь, но в комнате пусто и тесно. У многих дверь обшарпанная, а в комнате вся вселенная. Не смотрите только на то, что вам видно. Посмотрите на то, что внутри. Смотрите сердцем, а не глазами. Одиночество – это состояние, когда ты болен собой, устал от себя, надоел сам себе. И ты хочешь куда-то пойти и забыться в ком-то другом. Самодостаточность – это когда тебя пробирает восхитительная дрожь от твоей сущности. Ты счастлив быть самим собой. Тебе никуда не нужно идти. Ты самодостаточен. Но теперь новое появляется в твоей сущности. Ты так наполнен, что уже не вмещаешь все это. Тебе нужно поделиться, тебе нужно это отдать. И кто бы ни принял этот подарок, ты почувствуешь благодарность к нему за то, что он его принял. Любой опыт и любое событие по своей сути нейтрально. Только ваше восприятие окрашивает действия, слова и поступки в те или иные краски. Людское эго так устроено, что оно привыкло в первую очередь искать изъян и причину для страданий, обид, обвинений и разочарований в других людях или событиях внешнего мира. Тогда как в действительности эта причина всегда находится внутри вас. Осознанный человек отличается от человека, живущего в 3D-сознании, тем, что в любой ситуации он задается вопросом «Какой смысл это несет для меня?» вместо того, чтобы жаловаться на невзгоды и спрашивать «За что мне все это?» Я просил Бога наказать врага, но Бог сказал «нет». Ему суждено стать твоим другом. Я просил Бога дать мне терпение, но Бог сказал «нет, терпение – результат испытаний, его не дает, ему учится». Я просил Бога забрать гордыню, но Бог сказал «нет, гордыню не забирают, от нее отказываются». Я просил Бога подарить мне счастье, но Бог сказал «нет, я благословлю, но будешь ли ты счастлив, зависит от тебя». Я просил Бога уберечь меня и близких от боли, но Бог сказал «нет, мы страдаем и побеждаем страдания вместе». Я просил у Бога духовного роста, но Бог сказал «нет, дух должен вырасти сам, а я всегда подскажу разными ситуациями и встречами». Я просил Бога помочь мне любить других так же, как Он, и Бог сказал «С радостью! Наконец-то ты понял, о чем нужно просить!» Я просил сил, но Бог послал испытания, чтобы закалить меня. Я просил мудрости, но Бог послал проблемы, над которыми нужно ломать голову. Я просил мужества, но Бог послал мне опасности. Я просил любви, но Бог послал нуждающихся в моей помощи. Я просил благ, но Бог дал мне возможности. Я не получил ничего из того, что просил, но я получил все, что мне было нужно. Вы создаете и разрушаете на каждом шагу. Вы хотите мира, любви и счастья, и без устали создаете боль, ненависть и войну. Вы хотите быть долгожителями и переедаете. Вы хотите дружбы и используете других в своих интересах. Достаточно только увидеть, что ваша сеть сплетена из таких противоречий, и они исчезнут. Будь, как ты есть, при любых обстоятельствах. Просто будь. Обида – показатель вашей личной незрелости. Обида – это бич всех женщин. Особенно остро она проявляется в отношениях с мужчиной. Женщина обижается на поведение мужа, своего мужчины, на его поступки и слова, когда у нее плохое настроение, пытаясь наказать его своей отчужденностью и молчанием. У многих это работает. Мужчина не выдерживает психологического напряжения, созданного женщиной, и подходит мириться, дарит подарки и прочее. Не потому, что ему хочется приятно ей сделать, порадовать ее, а просто потому, что она создала для него условия, в которых здоровый психический человек не может находиться. Он просто пытается свести на нет ее эмоциональный гнет. Обида не укрепляет отношения, она медленно подтачивает их и разрушает. Причем быть обиженной тоже нелегкое дело. Нужно внутри себя создать совершенно жуткую энергетику, накрутить мысли разных, находиться в подавленном и негативном состоянии. Нельзя улыбаться, радоваться. Ну и, конечно, в конце концов, обида разрушает не только собственное ум и здоровье, но и психику окружающих. А многие женщины знают это, но продолжают обижаться. Почему? У нас с детства вложили идею о том, что в замужестве женщины должны выполнять свои супружеские обязанности, которые ограничены тем, что мы должны готовить, кушать, содержать дом в чистоте и рожать детей. Про настроение и эмоциональное состояние не было ни слова. Женщины, которые слушают лекции по ведическим знаниям, утвердились в мнении о том, что в обязанности мужчины входит принятие решений, ответственность за жену, и стремление к тому, чтобы жена была счастлива. Все четко распределили: мужчине ответственность, женщине мягкость. Мужчина, конечно, может взять ответственность за то, чтобы создать условия жизни для женщины, дать ей ребенка, защищать ее. Но он не несет ответственности за то, что происходит в ее голове, и за то, как она это воспринимает. Он в этом не виноват абсолютно. Мы перекладываем ответственность за наш ум на мужчин, хотя это уже не является зоной их влияния. Как-то молодой человек моей лучшей подруги принес ей огромный букет желтых роз. Он обычный мужчина и не знает всех тонкостей, что желтые цветы дарить к разлуке и прочее. И когда он счастливый появился в дверях с этим букетом, то моя подруга оскорбилась до глубины души, стукнула его букетом и вышвырнула за дверь. У меня ушло больше часа, чтобы объяснить ей, что это не злой умысел, что он с ней не расстается. Он просто обычный мужик, который не знает тонкостей цветочного этикета, и что он хотел сделать ей приятно. Абсурдная ситуация, но я уверена, в вашей жизни тоже были случаи, когда вы обижались на всякую фигню. Обида, как и многие другие негативные эмоции, это показатель нашей личностной незрелости, что мы не готовы брать ответственность за свою жизнь, не говоря уж о жизни других людей. Когда мы обижаемся на кого-то, то мы просто отдаем ответственность за нашу жизнь в чужие руки. Мы позволяем другим людям управлять нашей судьбой, нашим настроением, нашими эмоциями. Мы выбираем быть жертвой. Если вас может расстроить то, как с вами поговорил кондуктор в троллейбусе, или что муж не посмотрел в вашу сторону, когда вы этого ждали, или что мама сказала что-то по телефону, или подруга слила на вас негатив, и вы из-за этого расстроились, упали духом, у вас пропала мотивация и блеск в глазах, то скажите, пожалуйста, кто управляет вашей жизнью? Вы или эти люди? Сейчас, пожалуйста, вспомните ситуации, которые запускают в вас эмоции обиды, злости, раздражения. Что это за люди? Что это за события? Просто вспомните. Зачем, вы узнаете дальше? Наша карма, судьба, заключена в нашем уме. Мы по карме рождаемся с определенным умом, который творит нашу дальнейшую судьбу. На одну и ту же ситуацию два человека реагируют по-разному. Кто-то поникнет и перестанет стараться, а другой улыбнется и увидит в этом урок Бога. Многие события в нашей судьбе предопределены, но наша свобода заключается в том, как реагировать на это. Так мы творим новую карму, хорошую. Между стимулом и реакцией всегда есть несколько мгновений, внутри которых мы свободны выбрать свою реакцию. Вспомните, когда у вас все складывается хорошо, у вас замечательное настроение, и вдруг кто-то на улице что-то сказал или толкнул вас. Вы обидитесь? Заметите ли вы это? Будет ли это для вас ценным? Ведь если мы не хотим обидеться, то нас и не обидишь, как ни старайся. Слово «обидеться» происходит от двух слов – обидеть себя, а сокращенно обидеться. В моей жизни был случай, когда я держала аскезу без соли и сахара. Мы путешествовали, и приходилось еду заказывать в ресторанах, тщательно объясняя официанту, что мне нужна еда без соли и сахара. И как-то я очень устала и проголодалась. Муж повел меня в кафе, он заказал еду и объяснил наши условия. Есть хотелось очень сильно, и я очень ждала, когда принесут блюдо. И вот спустя 20 минут еду принесли. Я ее попробовала, и она оказалась соленой. Все, что мы заказали. На меня нахлынул поток неприятных чувств, и мне сразу захотелось обидеться на мужа, ведь это он заказывал. Муж сразу пошел к повару и попросил то же самое, только без соли. Я продолжала злиться. Меня раздражали официанты, которые ходили и улыбались. Они не чувствовали никакой вины за свою ошибку, за то, что я сижу голодная и расстроенная. Мне хотелось есть, но я вынуждена была еще ждать. Обида начала одолевать меня. И тут я уловила эту паузу, эти несколько мгновений, и спросила себя, а почему я злюсь на мужа? Я ведь сама слышала, что он заказал и попросил все как нужно. Он сделал все, что мог. И даже после этого он пошел и попытался исправить ситуацию. И вдруг ко мне пришло осознание, что я не хочу брать ответственность за свою жизнь, за те неприятные ситуации, которые в нее приходят. Гораздо легче спихнуть на мужа и еще с него потребовать. Я посмотрела на ситуацию со стороны и поняла, что переложила ответственность за свою жизнь, за свое настроение, на огромное количество людей. Их было так много, что сама я управлять им уже не могла. Я собралась с мужеством и включила остатки рассудка. Мне удалось поймать мгновение, и я им воспользовалась. «Итак, Юля, — сказала себе я, — у тебя есть выбор. Первое, ты можешь распсиховаться и обидеться на мужа, и вообще отказаться от еды, чтобы ему стыдно было. Второе, ты можешь поблагодарить Бога за ситуацию, которая учит тебя контролировать свои привязанности, и спокойно с благодарностью съесть то, что принесут позже. Третье, ты можешь посмеяться над ситуацией и сказать «Аскеза – богатство брахмана». Четвертое, ты можешь пока погулять с ребенком и дать супругу спокойно покушать, а потом он сменит тебя, и ты тоже спокойно покушаешь свою пресную еду. Подумай, какой из вариантов сделает твое настоящее приятным и улучшит отношения с мужем и с Богом в будущем. Я возликовала, я поймала этот момент, когда творится настоящее будущее, и мне это понравилось. Теперь я этим пользуюсь. Мне хочется самой выбирать, как реагировать на жизнь. Мне хочется выбирать те реакции, которые сделают жизнь лучше, сочнее, ярче. Мы можем выйти замуж и получить от мужа очень много благ. Но он никогда не сможет нам предоставить свой ум и взгляд на мир сквозь него. Мужчина может сделать женщину счастливее, но он не в силах сделать ее счастливой. Быть счастливой – это наш собственный выбор. Это ваш добровольный выбор – обидеться на человека и позволить ему управлять вашим умом. Или выбрать другую реакцию, которая будет радостна для всех. Все состояния находятся в вашем уме. Мы можем вызывать их, если захотим. Не мир и люди влияют на наши эмоции. Мы вольны управлять ими сами. Мы можем представить любое состояние и прочувствовать его, так как это происходит, когда мы смотрим фильмы. Когда я спрашиваю женщину на консультации, представьте, что вы уже встретили своего мужчину, что вы вместе и все хорошо, как вы себя чувствуете, то каждая женщина может описать в деталях это состояние, хотя никакого мужчины в ее жизни еще нет и, может, даже не было. Но она уже знает, уже чувствует. У нас есть доступ ко всем чувствам, понимаете это? Наша задача не наклеивать на людей этикетки «С тобой я чувствую вот это, а с тобой вот это». Если он поведет себя так, я буду рада, а если по-другому, расстроюсь. Мы можем выбирать гораздо более красивые, позитивные реакции на каждую ситуацию жизни. Пожалуйста, девочки, кто замужем и кто свободен, оставьте иллюзии, что мужчина принесет в вашу жизнь счастье. Мужчина лишь увеличит то, что у вас уже есть. Если вы счастливы, будете счастливее, а если несчастны, то еще несчастнее. У нас, женщин, тоже есть ответственность, и в первую очередь она касается нашего ума, нашего настроения, нашего мировосприятия. То, что мужчина может контролировать ум женщины, это иллюзия. Вы ведь и сами знаете, что своими психическими выкрутасами мы можем вынести мозг даже самому мужественному мужчине, не так ли? Мужчина привлекается его настроением женщины, ее эмоциями. Это является объяснением того, что многие некрасивые, по современным параметрам женщины, пользуются бешеным успехом у мужчин. Потому что они веселые, они легкие, живые. Они умеют быть радостными и создавать эту атмосферу вокруг. Поэтому верните ответственность за свою жизнь и за свое настроение себе. Управляйте им сами. Будьте хозяйками, ведьмами в хорошем понимании этого слова. В следующий раз, когда захотите обидеться, подумайте, что даст мне обида? Что я получу, обидевшись? Улучшится ли отношение из-за этой обиды? Станет ли светлее и радостнее моя жизнь? Станет ли более духовным мой путь? Принесет ли мне это хоть какое-то развитие? Вы, конечно, спросите, а если человек делает реально неприятные вещи, оскорбляет, унижает, высмеивает, что и на это не обижаться? Конечно, нет. Если вы не обижаетесь, это не значит, что вы теперь станете мусорным баком, в который можно слить что угодно. Я тоже думала над этим, и ко мне пришла замечательная фраза. «Я не обижаюсь, я делаю выводы». Если человек раз повел себя по-хамски, вы не отреагировали, он продолжает делать это второй и третий раз. Что обижаться? Делайте выводы, зачем вам вообще нужен такой человек в вашей жизни. Если к вам плохо относятся родные и близкие люди, то поймите, это звоночек от Вселенной о том, что пора начать работать над собой и над отношениями. Пишите письма, делайте практики прощения, учитесь правильно разговаривать со старшими, ровесниками и младшими. Решайте ситуацию как ведьма, тихо, спокойно, не выходя из дома. Обида не решает проблему, она их увеличивает. Откажитесь от негативных эмоций осознанно, с радостью, желанием. Это так здорово, когда можно управлять своим настроением. Как-то, помнится, выдался сложный день, и все было не так, как я хочу. В конце дня муж повел меня в кино, но настроение было паршивое, и мой мудрый муж мне сказал: «Понимаешь, сейчас уже все сложилось так, как сложилось. Мы уже не можем изменить ситуацию, но мы можем увидеть что-то хорошее в том, что происходит. Ты можешь попробовать усилием воли изменить свое настроение с плохого на радостное. Просто представь, что есть внутри тебя такой рубильник, и его нужно просто поднять. Попробуй, пожалуйста». «Хорошо, я и попробовала. У меня получилось. Я вдруг начала вокруг замечать позитивные знаки от Вселенной. Она словно приободряла меня. Так в хорошем настроении мы пошли в кино. А если вам хочется погрустить, такое ведь бывает, что просто грустное настроение, то грустите осознанно, светлой грустью. Не ищите причин, не переваливайте это на людей. Карма женщины отрабатывается часто через настроение. Поэтому, если пришла грусть, и вам хочется в нее погрузиться, предупредите близких. Мне хочется немного погрустить. Просто так, без причины. И грустите себе на здоровье. Это сделает ваши отношения с людьми и к себе самой более осознанными, гармоничными. Один человек оскорблял публично мудреца. «Ты безбожник, ты пьяница и вор». Мудрый человек в ответ лишь улыбнулся. Наблюдавший эту сцену хорошо одетый юноша спросил: «Как же ты можешь подобное оскорбление терпеть? Неужели тебе не обидно?» Мудрец сказал молодому человеку: «Если ты хочешь узнать мой секрет, тебе придется пройти со мной». Мудрый человек зашел в пыльный чулан, зажег лучину и, порывшись в сундуке, нашел рваный, грязный старый халат. Бросил его юноше и сказал: «Прими, это тебе под стать». Юноша осмотрел его и возмутился: «Зачем мне надевать на себя эти грязные обноски? Ты видишь, я одет в приличную и добротную одежду. Ты, наверное, спятил». И бросил рваный халат обратно. «Обрати внимание», — сказал мудрец, — «ты почему-то не захотел примерять старые лохмотья. Точно так же и я не стал примерять к себе те грязные слова, которыми пытался достать меня тот человек. Сможешь ли ты обижаться на оскорбление, если будешь понимать внутри себя очень основательно и твердо, что оскорбление — это лохмотья, которые тебе швыряют с чужого плеча люди. Конечно, никто не запрещает тебе примерить чьи-либо оскорбления и даже носить их, если у тебя вдруг не окажется собственной одежды.